Глава третья. Суперкарго. Вообрази себе большую бетонную комнату в зеленоватом тусклом освещении. В ней нет ничего, кроме деревянного некрашенного стола, на котором аккуратными рядами разложены штук 30-40 голландских печных кафелей. Ну вот тех самых изразцов с незатейливым синим рисунком, которые нам так были любы на наших голландках. И на каждой из этих плиток мне приказано кем-то раскладывать правильными линиями, в строгом порядке, старые почтовые марки разных цветов, годов и стран, каждую по своей категории. Но огромная бельевая корзина, стоящая на полу подле меня, переполнена марками свыше верха. Когда, черт возьми, окончу я эту идиотскую работу? Глаза мои устали и плохо видят. Руки тяжелы, неловки и не хотят меня слушаться. Марки прилипают к пальцам и разлетаются во все стороны от моего дыхания. Но не это самое главное. Самое важное в том, что окончание моей работы ждет нетерпеливо какая-то знакомая, но забытая мною непонятная женщина. Она невидима, но угадывается мною. Она вроде колеблющейся неясной фигуры духа, на спиритических сеансах, или туманного бледного образа, как рисуют привидения на картинах. И в то же время я знаю, что она телесная, живая и теплая, и чем скорее я разложу по местам марки, тем скорее увижу ее в настоящем виде. Надо только спешить, спешить, спешить. Я просыпаюсь от спешки. Ночь, тьма. Далеко в порту, тонко, длинно и печально, свистит катер или паровозик. Я никак не разберусь, где левая, где правая сторона кровати, и долго шарю руками в черной пустоте, пока не натыкаюсь на холодную стену. Дыхание у меня коротко, сердце томится. Нахожу кнопку и надавливаю ее. Свет быстро разливается по комнате. Смотрю на часы. Какая рань? 9:50. И опять засыпаю. И опять гладкие зеленоватые бетонные стены, опять белые синеузорчатые изразцы, опять капризные проклятые марки, опять загадочный, видимый и невидимый образ женщины. И опять просыпаюсь с томлением в сердце. Курю, пью воду, гляжу на часы, укладываюсь на другой бок и опять засыпаю и вижу тот же самый сон. И снова, и снова. Мучение. Я знаю давно, что эти надоедливые, какие-то многостворчатые, составные, выдвижные сны снятся после больших душевных потрясений или накануне их. Последний раз я проснулся от того, что моя постель внезапно затряслась от мелких содроганий. Ревел в порту огромный океанский пароход. Ревел поразительно низко, густо и мощно, точно под моей комнатой. А на черном фоне этого апоплексического рева вышивал золотые спирали своей утренней песни ничем не победимый петух. Из узких прямых прорезей в окнах струился параллельными линиями голубоватый свет утра. Ночные сонные образы еще бродили неуловимо в полутемной комнате. Бетонная комната, изразцы, марки, нелепый труд, отяжеление сердца. Сны ведь долго не покидают нас. Их вкус, их тон иногда слышатся на целый день. Но они таяли, таяли. А когда я распахнул настежь ставни, то исчез и их отдаленный отзвук. Было 7:00. Можно было бы разбудить Анри, но я предпочел спуститься вниз. Ресторан был еще заперт, а выход из отеля был на внутреннем крючке. Я вышел на улицу, прошел налево и в маленьком кабачке угольщиков выпил кофе с ромом. Потом вернулся домой и, не раздеваясь, крепко заснул, без снов. Точно в 10:00, как и было условлено, ко мне вошел Анри с кофеем, молоком и круассанами. Обменялись добрым днем. Я льстил Анри. Я его назвал и моим стариком, и моим добрым другом, ведь мы были давно знакомы. Я его спросил: «Скажи, Анри, кто была эта вчерашняя дама?» Он сделал глупое лицо, скосил глаза и слегка разинул рот. «Да, мамсье, «Какая дама?» У этого бандита был совершенно невинный вид. Я рассердился. «Черт бы вас побрал, мой очень дорогой Анри!» «Да та самая дама, которая со мною сидела вчера рядом в ресторане, внизу!» «Увы, я не помню, мсье. Как хотите, не помню». «Ну, та самая, которая потребовала шампанское, мум!» «Извините меня, мсье, уверяю вас, что не помню». «Ах, черт! Наконец, та самая, которая уплатила весь счет, хотя я и показывал вам знаками, что вы меня ставите в самое идиотское положение. Не стройте же дурака, мой старый Анри, прошу вас». Но Анри был холоден, непроницаем и равнодушен. «Что вы хотите от меня, дорогой господин? У нас в ресторане бывают ежедневно сотни мужчин и дам. Трудно всех упомнить. Добрый день, мсье». «Нет-нет, постойте. Та самая дама, для которой вы подавали сюда, вот в эту комнату, ликеры». «О, мсье, вы сегодня проснулись в дурном расположении духа. Простите, что я покидаю вас. Мне еще надо обслужить 20 комнат. Добрый день, мсье». И он исчез. Такой злодей. Кому неизвестен странный каприз времени? Когда торопишься, когда каждый миг дорог, то часы летят, как минуты. Но когда ждешь или тоскуешь, минуты растягиваются в часы. Я не знал, куда девать эти 2 часа. Зашел побриться, купил цветов, гвоздики и фиалок, купил засахаренных каштанов, и еще много у меня оставалось досуга, чтобы побродить по набережной. После вчерашнего дождя и шторма был ясный солнечный день, тихий и теплый, и вся Марсель казалась заново вымытой. Я с удовольствием расширенными ноздрями втягивал в себя крепкие запахи большого морского порта. Пахло йодом, озоном, рыбой, водорослями, арбузом, мокрыми свежими досками, смолой и чуть-чуть резидою. В груди моей вдруг задрожало предчувствие великого блаженства, и тотчас же ушло. Ровно в 12 часов я спустился в ресторан. Моя знакомая незнакомка была уже там и сидела на том же месте, что и вчера вечером. На ней было темно-красное пальто и такая же шляпка. На плечах широкий палантин из какого-то зверька, рыжее соболя, но такого же блестящего. О, Боже мой, как она была прекрасна в этот день! Я не могу, не умею этого рассказать. Она была не одна. Против нее сидел молодой моряк. О профессии его легко можно было догадаться по золотым якорям, по золотому канту на рукавах и еще по каким-то золотым эмблемам. Я не знаю, как у других, но у меня всегда с первой минуты знакомства с человеком укрепляется в памяти, кроме его разных имен и званий, еще какое-то летучее прозвище моего собственного мгновенного изобретения. Оно-то и остается всего прочнее в памяти. Этого молодого моряка я мысленно назвал «Суперкарго». Откровенно говоря, я не знаю, что это за морской чин. Знаю только, что гораздо ниже шкипера, но немного выше матроса. Что-то около боцмана. Так он и запал у меня в память с этим титулом. Заметил я также, что он очень красив. Но все это только по первому быстрому поверхностному взгляду.